Глава 18. Ace of Base. Happy Nation. Новый год. Битком набитые людьми торговые центры, круглосуточная давка в метро, пробки перманентного характера. Москва запасается снедью и бухлом, чтобы потом неделю не нуждаться в магазинах. Взрослые люди живут в странном состоянии между отупением от постоянных корпоративов и паникой от лихорадочных поисков подарков или денег, чтобы купить эти подарки. Все это нужно, чтобы глушить чувство вины за то, как бездарно потрачен еще один год. Стыд и желание очищения, страсть к ярким ощущениям и покаяние, желание забыться и смутная радость от накопленного опыта – все это раздирает русских изнутри ровно до того момента, пока окончательно не кончатся деньги, то есть до 4 или 5 января. Тогда чета неразрешимого отчаяния в смеси с похмельем и желанием завоевать мир вызывает всенародный психоз, а вместе с ним приходят его родные братья, самоубийства и тяжкие преступления. Мне кажется, что именно эта пора, начиная с первых беспохмельных дней января и до аванса 25 числа, лучше всего отражает суть всего нашего коллективного сознания. Только подумайте, каждый год целый народ впадает в отчаяние ровно из-за одного и того же – много водки, мало денег. И этот народ не делает ничего, чтобы мрачные полмесяца не повторялись. Напротив, несокрушима тяга этого народа к отходнику и трэшу после пьяного угара. Это великая в своей традиционности печаль. Но наш народ всегда готов придумать и нечто новое, экстраординарное. Именно начало января дарит изощренные по своим сюжетам и перипетиям убийства, массовые изнасилования в самых замысловатых комбинациях и совершенно фееричные кражи. Пока взрослые готовятся отпраздновать этот пиздец длиной в новогодние каникулы, ничего не подозревающие дети, мечтающие всего-навсего о небольшом чуде – конструкторе, кукле, мобильном телефоне или другой дребедени – продолжают жить своей жизнью, ходить в школы, на секции к друзьям. На одном из таких типичных маршрутов, кажется, по пути из музыкалки и пропал мальчик 7 лет. Жора с неизменной Соловьевой развернули штаб в фудкорте торгового центра у метро в 300 метрах от дома мальчика. Посетители фудкорта всегда не рады поисковикам. Волонтеры смотрятся как орда одичалых охотников. Максимально теплые толстые куртки, берцы, разгрузки, одежда часто пропитана потом и запахом костров. Толпятся у пары столиков, что-то кричат, хохочут, бродят группами туда-сюда. Но на фудкортах волонтерам хорошо. Тепло, еда и никакие косые взгляды, равно как и охрана ТЦ, их оттуда не вытравят. Жора подозревает в мальчике бегунка и потому не клеит ориентировок, а устраивает тотальные опросы. Это дает результат. Уже через пару часов у нас есть сразу несколько свидетельств. Мальчик выходит из музыкалки в 16 часов. 16:25. Мальчик в подъезде, где расположена старая квартира бабушки. Та уехала куда-то насовсем, продав квартиру. Это известно от консьержа. Квартира рядом с той же станцией метро, где и дом мальчика. 16:30. Мальчик приходит к метро, заходит в торговый центр, тот, где у нас штаб, стреляет мелочь. К мальчику подходит охранник. Мальчик уходит. 16:45. Мальчик у метро стреляет деньги. 17:00. Мальчик покупает колу и шоколадку. 17:05. Просит открыть колу какого-то мужика. 17:15. Снова стреляет деньги у метро. Дальше след обрывается. Жор, а что если он ищет опекуна? Его поведение не поведение бегунка. Он настрелял денег, получил ништяки. Но может он к бабке не просто так шел, может проблемы с матерью? Жора соглашается, что версия неплохая. И с мамой правда проблемы. Она трудоголик и почти не видит ребенка, который большую часть времени предоставлен сам себе. Жора решает все-таки врубить оповещение, не только ориентировки, но и телек и так далее. Начинается масштабная кампания. Мы ищем пацана еще 2 дня, оклеено полгорода, в курсе все отделения полиции, в метро, на вокзалах, в городе, всюду. Все больницы в курсе. По телеку каждые 1.5 часа выходят репортажи о мальчике, прямо между сюжетами о том, где купить елку и на какой утренник вести детей. Мальчик становится частью новогодней истерии. Прозорливые маркетологи могли бы выпустить шоколадки с его фото и названием «Последняя сладость мальчика», и продукт бы пошел в массы. Находится мальчик, как говорят СМИ, случайно. У этих дятлов все всегда случайно. В метро пацана заметил бывший мент, запомнивший по телевизору ориентировку. Мальчика держала за руку бабка. Как выяснилось позже, последовательница каких-то баптистов или чего-то такого. которая просто встретила мальца у метро и отвела к себе домой. Как вы понимаете, мальчику поначалу такой вариант показался привлекательным, он же бабку себе искал. Мента чествуют журналюги, и они же недоумевают, как же его, такого классного мента, потеряли органы. Хотя это как раз логично, внимательному человеку там не место. Чего хотела эта бабка, одному богу известно. Жаль, что ее не посадили, потому что, по большому счету, она похитила ребенка, и кто его знает, сколько могла еще держать его у себя. Я бы четвертовал любых похитителей, а похитителей детей тем паче. Понятно, что бабкой могло двигать одиночество и прочее, там и есть человеколюбие, и все прощения. Может, это было сродни новогодней панической атаке, крику отчаяния, но вот кому есть дело до отчаяния ебанутой бабки? Видимо, новогоднее отчаяние захватило и мысли моей бывшей жены, которая предложила отпраздновать Новый год вместе, то есть я и она, и дети. Думаю, дети удивились не меньше меня. В тот год, за исключением одного удачного эпизода на стиральной машинке, бывшая меня ненавидела. Не брала трубку в половине случаев, а когда брала, орала. Тему выбирала рандомно. Не даю денег. Ублюдок, испортивший жизнь. Редко вижу детей. Никогда не увижу детей, потому что ублюдок, испортивший жизнь. Забирай детей, заебали, потому что это дети твои, ублюдка, испортившего жизнь жене и собственным детям. И так далее. До двойных силлогизмов доходило. Я очень хотел к детям. Но к этому моменту я уже купил себе путевку на празднование с отрядом. Ребята сняли какой-то старинный восьмиугольный трехэтажный терем в музее деревянной архитектуры под открытым небом. И кукла тоже должна была быть там. Еще планировали наведаться Шура, один классный кинолог, с которым спала Шура, Эос, Доктор, Хамон и так далее. Довольно симпатичная компания. Поэтому я принял решение успеть и туда, и сюда. В новогоднюю ночь, до часу после полуночи, все шло замечательно. Мы с детьми смотрели мультики, играли, потом открыли их подарки, снова поиграли. Они захотели спать и счастливо улеглись. Мы остались один на один с бывшей. Как назло, хотелось трахаться. Хоть и была какая-то убогая, отдаленная и туманная надежда на куклу, но она оставалась надеждой. Началась игра, в которой моя бывшая стремилась выиграть. В ее понимании это значит получить секс, причем так, чтобы я об этом молил, чтобы у нее потом было пространство для маневра, послать меня или оставить при себе, если приспичит. «Чем занимаешься в этом своем отряде?» Я рассказал про самые яркие поиски. В ее глазах читалось недоверие. «Кстати, это вообще характерно. Знающие меня обычно не верят, что я могу спасать других людей». Хотя недоверие бывшей было даже удивительно. Она-то всегда читала мою ложь. Я даже начал задумываться, не меняюсь ли я настолько коренным образом, что уже ложь от меня выглядит как правда и наоборот. «И чего, девушку там себе нашел?» «Не-а». Это было как признание в бессилии, как декларация об отсутствии секса. Но рассказывать о своих похождениях я не стал. Потом сыграла бы против меня. Лучше казаться невинным, несчастным. «Тебе в гостиной постелить?» Вообще, пока мы жили вместе, застилал постель всегда я. Думаю, до моего ухода она даже не знала, где в квартире лежит белье, а стиральную машинку считала снарядом для секса, только смутно догадываясь о ее истинном назначении. «Не стели, я утром уеду». Она удивляется, но думает, что это часть игры. Но я игру прекращаю. У меня тоже есть специальные вопросы. «Тебя мент замуж не звал?» «Пока нет». «А че ты не с ним?» «Он с женой празднует». Пауза. «Как ты понял, что он из полиции?» «По морде». Пауза. Последняя ее попытка. «Тут виски есть». «Давай». Мы накатываем, потом еще. Она не знает, как много я бухал в этом году и насколько мой организм привык к виски с пивом. Тело уже даже не воспринимает их отдельно. Она пьянеет и, устав, уходит спать, а я спокойно дожидаюсь начала работы транспорта и уезжаю в область к своим. В 10 я на месте. От деревни надо идти через заснеженное поле пешком. Отлично. Глаза тяжелы, но походка легка. Сейчас я увижу куклу. Но вижу только следы пиршества. Салатницы, какое-то мясо, недопитый алкоголь и мрачного кинолога Наруто, который сидит и курит аношу прямо в холле, то есть в горнице терема. Он предлагает дунуть и мне, и я, пыхнув, отправляюсь в свою спальню. Просыпаюсь в 8 вечера. Хорошо. Внизу музыка. Спускаюсь. «Бог ты мой! Надо же было ей надеть белую майку без лифчика!» Куколка танцует под какую-то электронику, стоя на лавке. Решиться с ней поговорить. Во что бы то ни стало. Где Анаша? Так, опять Наруто, опять дунул. Потом проснулась Шура, которая спала в комнате, где мы дули. Наорала на нас и выгнала меня, чтобы потом орать на Наруто по отдельной программе. «Кукла, пойдем курить?» «Пойдем». Кукла почему-то решила мне рассказать свою историю. Про первого парня, футбольного фаната. Потом, видимо, в силу возраста у них что-то там пошло не так. Теперь она девочка с разбитым сердцем или что-то в этом духе. «Кукла, ну трахаться тебе с кем-то надо?» «Штапич, это не твое дело. Но кто тебе сказал, что я не трахаюсь?» «Ты недотраханная какая-то». «Шел бы ты». «Удачно покурили, чё? Теперь она со мной не разговаривает». «Ничего, отосплюсь и в бой». Утром выясняется, что ночью девки, человек пять, решили идти в баню и позвали парней с собой. А я, выходит, пропустил фестиваль сисек. Стало грустно, и я дунул, поиграл в карты и уснул. К вечеру 3 января мой Новый год окончательно приобрел ритм дня сурка. Я периодически ел, дул, но 80% времени я спал. Видимо, иногда путая комнаты, потому что однажды проснулся от женского крика. «Кто это, блядь?» Может, я, конечно, и оскотинился настолько, чтобы меня не узнать и бояться. Могло быть такое. 4 утра мы выехали из терема. 4 днем я курил в подъезде, глядя на церковь и думая, как же меня угораздило. Потерять ключи, остаться без денег и с севшим телефоном. Я поехал в гостишку, где хрупкий Зит и Татарка, теряя человеческий облик, уже который день сидели в прокуренной комнате и играли в настолки. Там я как-то подуспокоился, сыграл в монополию, поспал, внимательно пошукал по карманам и нашел ключи,